Кроме синих трусов на нем ничего не было. Вопрос. И вас не смутило, что вы по снегу хрустите, дышите легким ночным морозцем, а он в одних трусах? Ответ. Я об этом в ту минуту как-то и не подумал вовсе. Позвали к Серому. Я иду. Че тут спрашивать? Там как раз били гагауза. Дохленький такой парень из Молдавии. Даже не знаю, как он там попал. Серый сказал, что гагаузы вообще не народ, а потомки оставшейся там турецкой армии. А само слово «гагауз» в переводе с турецкого означает «предатель». И каждый должен был подойти и что-то с ним сделать. Я ударил его носком сапога по голени. Тот даже подскочил, схватился за ногу от боли. Предатель он и есть предатель. Чего его жалеть? Даже не важно, гагауз, не гагауз. Вопрос, и что гагауз? Ответ. Да ничего, поскулил в уголке и стал вместе со всеми вытаскивать больничные кровати во двор. Вопрос. И тогда? Ответ. И тогда я спросил, как ты устроил этот мир, Серый? Вопрос. А он? Ответ. А он ответил, подшлепывая по животу резинкой трусов. В каждом плевке летит вселенная. Ведь это только кажется, что часовой неподвижен, а солнце садится. Тогда как всем со времен Коперника известно, что солнце стоит на месте, а мир летит к черту. Сначала был человек, потом его плевок. Чтобы отправить в полет вселенную, я должен был создать человека. И создал я плоть его. От этой усеянной окурками земли кровь его, от ржавой воды из-под крана очи его, от зеленого бутылочного стекла кости, от ножек нар ум, от облаков жилы и волосы, от пожухлой травы пульс, от сквозняка дыхание от ветра, перхоть от сухой снежной поземки. И повелел я, чтобы он бродил по свету в поисках бога, мяса и самок, и чтобы на дороге всегда исчезали следы, но оставалась нога, и чтобы говорили о собаке умерла, а о человеке сдох. Вопрос. Но вы хоть поняли, как трудно быть хозяином мира? Ногти хотят жить, а они не виноваты в том, что вы их грызете. Черепаха хочет узнать, что будет в конце, а ребенок раскалывает ее об асфальт, чтобы узнать, что было в начале. Пахарь просит дождя, а моряк попутного ветра, ясной погоды. Генерал войны, а солдат мечтает, как вернется домой и выбросит погоны в форточку. Ответ. О чем вы? Вопрос. О том, что если мы действительно только какой-то атом в харкотине серого и летим к черту, то и в той вселенной из плевка все равно сидит в форточке кошка и ловит лапы снежинки. И в той вселенной тоже есть какой-нибудь талмуд, в котором рассказывается, как к мудрецу прибежал теленок, скорбящий, что его хотят зарезать. И мудрец сказал ему: «Ступай, куда тебя ведут, на то ты и создан».